Именно так все могло и быть. Только вот никаких доказательств подтверждения или опровержения библейской легенды не существует. Нам до всех этих сомнений дела нет. И интереса ни для кого они не представляют, кроме разве что для дипломированных ученых. Зато большой интерес вызывают события, произошедшие 1000-3000 лет спустя. Тогда судьбы целого мира зависели от христианской и исламской цивилизаций, корни которых лежат в духовной традиции крошечного, с трудом заметного семитского племени, на протяжении веков едва различимого правителями великих империй Месопотамии и Египта, на фоне многочисленных точно таких же неприкаянных переселенцев. Так уж случилось, что иудеи так или иначе пришли к единственному в своем роде духовному прозрению. Во всем мире Древнего Ближнего Востока просматривается функционирование сил, самим своим существованием способствующих прибавлению привлекательности монотеистическим вероисповеданиям. Власть местных божеств можно было подвергнуть сомнению после размышлений о причинах мощных восстаний и стихийных бедствий, снова и снова проносившихся по региону вслед за крушением Первой Вавилонской империи. Религиозное нововведение Эхнатона и растущая напористость культа Мардука выглядели ответами на подобные вызовы обществу. При этом одни только иудеи и те, кто дошел до того, чтобы разделить их верование, смогли довести дело до некоторого момента перед наступлением VII века до нашей эры, когда многобожие и местничество уступили место последовательному и бескомпромиссному единобожию. На первой стадии очищения возобладало предположение о том, что народ Израиля, так стали называть потомков Иакова, пользовался исключительным покровительством племенного божества, бога-ревнителя Яхве, который заключил договор с избранным своим народом, пообещав вернуть его в землю обетованную, то есть Ханаан, куда Яхве уже привел Авраама из Ура. И эта земля обетованная вплоть до наших дней остается центром этнического притяжения евреев. Выполнение такого обещания стало для евреев идеей фикс. Народу Израиля пообещали, что за любым его деянием последует нечто, о чем он мечтает. Такая трактовка радикально отличалась от всего, что витало в духовной атмосфере Месопотамии или Египта. По мере развития древнееврейской религии, Яхве приобретал образ трансцендентного, непознаваемого божества. «Господь в храме своем святом, престол Господень на небесах», говорится в Псалме. «Он создал все сущее, но сам существовал независимо от всего им содеянного в качестве вездесущего духа. Куда пойду от духа твоего и от лица твоего, куда убегу?» вопрошает псаломщик. К тому же еврейскую традицию от месопотамской отличала созидательная сила Яхве. Он представлялся народу Израиля тем, что позже описали в христианском вероучении «создателем всех вещей, кем все вещи созданы». Кроме того, он создал человека по своему образцу и подобию, причем как сподвижника, а не раба. Человек послужил высшим пунктом и откровением его созидательной силы, существом, способным отличить добро от зла, точно так же, как сам Яхве. Наконец, человека пригласили в нравственный мир, образованный собственной природой Яхве. Только он был носителем справедливости. Выдуманные человеком законы могли отражать его волю, а могли и не отражать. Но только Господь единолично выступал в роли Творца права и справедливости. При том, что библейское предание нельзя воспринимать буквально, к нему следует относиться с должным почтением, как к нашему единственному свидетельству большой части еврейской истории. В нем содержится многое из того, что может относиться к уже точно известному нам или предполагаться по другим источникам. Археология приходит на помощь историкам только с переселением иудеев в Ханаан. Повесть о завоевании, изложенная в книге Иисуса Навина, подтверждается свидетельствами разрушения ханаанитянских городов в XIII веке до нашей эры. Наши знания в ханаанитянской культуре и религии также соответствуют рассказу в Библии о еврейской борьбе против местной обрядовой практики и вездесущего многобожия. На Палестину на протяжении XII века претендовали носители двух религиозных воззрений и два народа. И этот факт, разумеется, снова служит иллюстрацией краха египетской власти, так как такую важную область не могли оставить в распоряжении мелких семитских народов, если бы власть монарха оставалась непререкаемой. Теперь представляется вполне вероятным, что иудеи привлекли на свою сторону другие кочевые племена, ставшие пробным камнем союза на основе приверженности Яхве. После перехода на оседлый образ жизни, хотя между этими племенами возникали ссоры, они продолжали поклоняться Яхве. И это поклонение в течение некоторого времени служило единственной объединяющей их силой, так как единственный политический атрибут Израиля создало деление его на племена. С возникновением в какой-то момент около 1000 года до нашей эры иудейской монархии появляется принципиально новый властный атрибут в виде официальных пророков. Пророк Самуил помазал на престол, фактически назначил, первого царя Израиля Саула и его преемника Давида. В период правления Саула, читаем мы в Библии, железного оружия у Израиля не было, так как филистимляне позаботились о том, чтобы не подвергать риску свое превосходство допущением иудеев к обладанию таким средством ведения войны. Как бы то ни было, евреи научились пользоваться железом у своих врагов. Корни слов «нож» и «шлем» позаимствованы из языка филистимлян. Плужный лемех из железа еще не придумали, но если бы эти орудия труда появились, их вполне могли перековать на мечи. Дело Саула унаследовал и завершил Давид. Из всех персонажей Ветхого Завета Давид представляется исключительно правдоподобным в силу приписанных ему достоинств и недостатков. В отсутствии археологических доказательств его реального существования, Давид числится одним из виднейших героев мировой литературы, который на протяжении 2000 служил примером для подражания всем монархам. Тем не менее, как раз сын и преемник Давида по имени Соломон оказался первым царем Израиля, заслужившим заметное международное признание. Он оснастил свое войско боевыми колесницами, предпринял экспедиции на юг против идумеев, заключил союз с Финикией и построил военный флот. Последовал период завоеваний и народного процветания. Соломон владел всеми царствами от реки Ефрата до земли Филистимской и до пределов Египта. И жили Иуда и Израиль спокойно, каждый под виноградником своим и под смоковницею своею, от Дана до Версавии, во все дни Соломона. Третья книга царств, глава 4, стихи 21-25. Царь Соломон пользовался возможностями, доступными слабому, когда великие находились в состоянии упадка. Достижения Израиля при Соломоне служат очередным подтверждением упадка империй постарше, причем не меньшие успехи принадлежали таким теперь уже преданным забвению народам Сирии и Леванта, составлявшим политический мир, описанный в туманных сражениях, значащихся в Ветхом Завете. Племенная религия успешно устояла перед изначальными угрозами засорения обрядами в честь плодородия и многобожием земледельцев, среди которых иудеи осели в Ханаане. В конечном счете, Израиль останется в памяти народов не в силу великих свершений его царей, а благодаря нравственным правилам, провозглашенным его пророками. Они сформулировали связи религии с нравственностью, которые должны ставиться превыше всего не только в иудаизме, но также в христианстве и исламе. Эти пророки развили культ Яхве в поклонение единственному Богу, справедливому и милосердному, непреклонному в наказании греха, но готовому принять с распростертыми объятиями раскаявшегося грешника. Речь идет о кульминационном моменте в духовной культуре на Ближнем Востоке, точке, после которой религия больше не ограничивалась конкретной территорией или племенем. Иудейские пророки, к тому же, со всей непримиримостью выступили за ликвидацию социальной несправедливости. Амос, Исаия и Иеремия ради этой цели втайне от привилегированной касты духовенства обратились непосредственно к народу с осуждением бюрократического аппарата жрецов. Они объявили, что в глазах Бога все люди равны, что цари не имеют права делать все, что им заблагорассудится. Они объявили моральный кодекс, который назвали данностью, неподвластной человеку. Ассирийцы стерли Израиль с лица земли в 722 году до нашей эры, и в результате массового изгнания большинство еврейских племен исчезло из истории. Дольше всех продержалось Иудейское царство. Оно было компактнее других и находилось в стороне от путей, соединявших великие государства. Но в 587 году до нашей эры вавилоняне снесли стены и храм Иерусалима. Жителей Иудеи затем тоже подвергли изгнанию. Многих из них увели в Вавилон, где они находились, так сказать, в вавилонском плену. Этот период считается очень важным, так как именно тогда сформировался народ, которого теперь с полным на то основанием можно назвать евреями, то есть наследниками и носителями традиции, сохранившейся до наших дней и легко прослеживаемой в истории. Снова великие империи установили свою власть в Месопотамии и обеспечили ее цивилизации последнюю возможность для расцвета. Необходимое условие, благоприятное для появления еврейского государства, исчезли. Благо для евреев, что религия Иудейского царства послужила тогда гарантией сохранения их национальной самости, тоже, казалось бы, обреченной. Со времени правления царя Хаммурапи народы Месопотамской долины оказались в стесненном положении из-за наплыва переселенцев, прибывающих из-за рубежа. В течение долгого времени их теснили хетты и переселенцы из царства Митани, но время от времени в Ассуре и Вавилоне правили и другие народы. А когда в положенное для того время власть хеттов тоже рухнула, древняя Месопотамия на протяжении долгого времени оставалась вообще без какой-либо великой военной мощи. Союз агрессивных семитских племен, которых ученые называют арамеями и последователями древней традиции экспансии в сторону плодородных земель из пустыни, был неудобным и неуживчивым соседом ослабших царей Ассирии в течение около 200 лет. Приблизительно столько же существуют Соединенные Штаты Америки. Хотя один из этих семитских народов назывался халдеями, и поэтому впоследствии его имя ошибочно присвоили Вавилонии, этот народ никак не отметился в этом деле, кроме как послужил очередным доказательством хрупкости политической конструкции древнего мира. Очертания только начинают восстанавливаться в суматохе событий IX века до нашей эры, после возрождения Месопотамии. В ту пору, читаем в Ветхом Завете, ассирийские армии снова двинулись войной на сирийское и еврейское царство. Ломая сопротивление, ассирийцы возвращались снова и снова, и они одержали победу. это стало началом нового, важного и неприятного этапа ближневосточной истории. Шел процесс формирования новой Ассирийской империи. В VIII веке она шла к своему апогею, и столица Ниневия, находившаяся выше по течению Тигра, построенная вместо древнего центра в Ассуре, занимает место в месопотамской истории, которая когда-то принадлежала Вавилону. Ассирийская империя объединялась на иных принципах, отличных от остальных великих империй. Фундамент ее строился не на вассальной зависимости покоренных царей и системе данников. Наоборот, местных правителей упразднили, и вместо них назначили губернаторов ассирийцев. К тому же часто с насиженных мест изгоняли целые народы. Одним из характерных методов была массовая депортация. Наглядными жертвами такой высылки считаются 10 исчезнувших колен Израилевых. Ассирийская экспансия продвигалась вперед постоянными и сокрушительными победами. Величайшие достижения последовали в 729 году до нашей эры, когда перед ассирийцами пал Вавилон. В скором времени ассирийские армии разгромили Израиль, вступили на территорию Египта. Его цари отступили в Верхний Египет, и дельта Нила досталась оккупанту. К тому времени пал Кипр, Киликия и Сирия сдались на милость победителю. В завершении, в 646 году до нашей эры, ассирийцы покорили важную для себя часть земли Элама, царей которой запрягли в колесницу ассирийского завоевателя и заставили тянуть ее по улицам Ниневии. Последствия этих завоеваний представляли огромную важность для Ближнего Востока в целом. Впервые за пределы его территории распространялась общая, стандартная система управления. Внутрь области двинули призывной контингент солдат и депортированное население, истощившее его местничество. В качестве языка межплеменного общения распространялся арамейский диалект. После ассирийской эпохи возникла возможность появления нового космополитизма. Эта великая созидательная мощь увековечена в памятниках бесспорной выразительности. Царь Саргон II правил в 721-705 годах до нашей эры, в Хорсабаде под Ниневией построил величественный дворец, занявший 1,3 квадратных километра земли и украшенный скульптурным барельефом протяженностью больше 1,5 километра. Богатый и роскошный двор финансировался из доходов от завоеваний. Ашурбанипал правил в 668-626 годах до нашей эры, тоже оставил свои памятники, включая обелиски, вывезенные в Ниневию из Фив. Но он был человеком, проявлявшим интерес к просвещению и памятникам древности. Поэтому в память о нем осталась прекраснейшая реликвия. Роскошная коллекция табличек, собранная им для своей библиотеки. В этой библиотеке оказались копии всего, что существовало в летописях и литературе древней Месопотамии. Именно этим копиям мы обязаны львиной долей наших знаний о произведениях месопотамской литературы. Среди них самый полный вариант сказания о Гильгамеше, переведенного с шумерского языка. Представление, служившее двигателем данной цивилизации, можно легко почерпнуть из литературы, а также из других источников. Часто изображение ассирийских царей в образе охотников позволяет оценить их как царей-воителей, отражает сознательную ассоциацию того или иного царя с легендарными покорителями природы, считавшимися героями далекого шумерского прошлого. На каменных барельефах, посвященных великим делам ассирийских царей, также повторяется, пусть однообразно, еще одно предание. Предание об ограблении, порабощении, казнях, накольях, пытках и окончательном массовом переселении народов. Ассирийская империя строилась на жестоком фундаменте покорения и устрашения других народов. Возможность для этого появилась после создания мощнейшей армии того времени, формировавшаяся на принципе воинской повинности всех подходящих мужчин и оснащенная железным оружием. Эта армия, к тому же, располагала осадной техникой, способной разрушить до тех пор неприступные стены и даже закованной в доспехи конницей. Ассирийская армия представляла собой объединение всех существовавших на то время родов войск, действия которых тщательно согласовывались. Возможно, к тому же ее ратники отличались особым религиозным рвением. Изображение бога Ашшура появляется на картинах над армиями, вступающими в сражение, и ему цари докладывают о победах над неверными. Ассирийская империя пережила стремительный взлет, а потом исчезла. По причине того, что современный нам британский историк Поль Кеннеди назвал имперской чрезмерной протяженностью территории, их цари позволили себе возложить слишком тяжелое бремя на ассирийское население. Через год после кончины Ашурбанипала началось разрушение его империи, и первым предвестником послужил мятеж в Вавилоне. Поддержку мятежникам оказали халдеи, а также великий новый сосед Мидиане, теперь считающиеся ведущим иранским народом. Их выход на арену истории в качестве главной державы ознаменовал важные изменения. Жители Мидии до того времени отвлекались на отражение еще одной волны вторжения варваров, пришедших с севера, то есть скифов, двигавшихся на Иран с Кавказа и одновременно вдоль берега Черного моря на Европу. Главной их силой была легкая кавалерия, вооруженная луками для стрельбы с седла, и первый крупный прорыв этой новой силы в Западную Азию во всемирной истории – совершили кочевые народы как раз из Центральной Азии. Когда скифы и жители Мидии объединили свои силы, они опрокинули армию Ассирии, вернув Вавилону его независимость. Ассирия покидает историю после разграбления Ниневии жителями Мидии в 612 году до нашей эры. В результате этой благотворной грозы у вавилонского царя Навуходоносора появился шанс предоставить месопотамской цивилизации возможность пережить вторую молодость. Он объединил последнюю Вавилонскую империю, которая больше всего остального владела воображением потомков. Она простиралась от Суэца, Красного моря и Сирии через границу Месопотамии и древнее королевство Элам, в то время управляемая мелкой иранской династией, названной Ахаменидами. Кроме всего прочего, Навуходоносор запомнился как великий завоеватель, в 587 году до нашей эры, после еврейского восстания, разрушивший Иерусалим и взявший в полон племена Иудейского царства. Он использовал их точно так же, как остальных пленников, на работах по украшению его столицы, висячие сады или террасы, которые вошли в историю как одно из семи чудес света. Ворота Иштар, которыми до сих пор можно любоваться в Пергамском музее Берлина, дают понятие об их величии. Навуходоносор считается величайшим царем своего времени, быть может даже за все времена до его восшествия на престол. Слава этой империи, которая находилась в зените, сходилась на культе Мардука. На великом новогоднем празднике, отмечавшемся каждый год, все месопотамские боги, идолы и статуи провинциальных алтарей свозились вниз по рекам и каналам на Великий Совет к Мардуку в его храм и для подтверждения его превосходства над всеми. Перенесенных в сопровождении процессий по пути протяженностью 1,2 километра, говорят, по самой величественной улице древности, или выгруженных на пристани Ефрата рядом с храмом, их доставляли к изваянию бога. Два века спустя Геродот сообщил, что статую изготовили из 2 с четвертью тонн золота. Конечно же, он преувеличивал, но данное изваяние на самом деле выглядело внушительно. Потом боги обсуждали судьбы целого мира, центром которого служил этот храм, и определяли их на предстоящий год. Таким манером в богословии отражалась политическая действительность. Такое воспроизведение драмы сотворения мира служило подтверждением беспредельной власти Мардука, а также подтверждением абсолютной монархии Вавилона. Царь отвечал за обеспечение установленного порядка в мире и обладал полномочиями на это. Так наступил последний период расцвета месопотамской традиции, закат которого уже вырисовывался на пороге. Преемники Навуходоносора теряли одну провинцию за другой. Потом настал черед вторжения в 539 году до нашей эры новых завоевателей с востока, персов во главе с ахаменидами. Переход от мирского великолепия и блеска к разруке случился очень быстро. В книге пророка Даниила все события суммируются в великолепной заключительной сцене пира Валтасара. В ту же самую ночь, читаем мы, Валтасар, царь халдейский, был убит, и Дарий Медянин принял царство, будучи 62 лет. Книга пророка Даниила, глава 5, Дан, глава 30, стих 31. К сожалению, этот рассказ написали 300 лет спустя, и все происходило несколько иначе. Валтасар не приходился Навуходоносору ни сыном, ни преемником, как это обозначено в книге пророка Даниила, и царя, взявшего Вавилон, звали Кир. Как бы там ни было, такая выразительность еврейской традиции несет свою драматическую и субъективную правду. Поскольку в истории древности наступил поворотный момент, это и есть он. Независимой месопотамской традиции, идущей от шумеров, наступил конец. Мы оказались на пороге нового мира. Итог старому миру торжествующе подведен в книге пророка Исаии, в которой Кир появляется как освободитель евреев. «Сиди в безмолвии, во тьме сокройся, дочь халдеев, владычицей царей тебя уже не назовут». Книга пророка Исаии, глава 47, Дан 5.